Глава 12. Георг глянул снисходительно и потянулся к кованым прутьям. Когда он попробовал просунуть руку, возник барьер. Сначала я увидела зеленоватую вспышку и искры, а потом часть забора превратилась в этакую зеркальную стену. Я уставилась на наши искаженные, подсвеченные магическим огнем отражения, а король... «Отлично. Взламывать защиту будем именно здесь». С этими словами он поддернул рукава, прикрыл глаза, и ставшая видимой зеленоватая магическая стена начала раздвигаться. Перед нами снова появился самый обычный, увенчанный чугунными пиками забор. Миг и... «Ну чего ты стоишь, Марго? Лезь», — сказал его величество. У меня аж рот приоткрылся. «Мне чудится? Ведь король не может, это невероятно!» «Маргарита, время ограничено. Чем дольше держу, тем выше риск, что сработает система оповещения». «Ага. А ничего, что забор 3 метра в высоту и имеет только 2 перекладины. К тому же я в платье, и с лазанием у меня никак». «Марго!» Почудилось или в голосе Георга прозвучал смех? В следующую секунду я едва не взвизгнула. Просто к нам, не пойми откуда, скользнули 2 тени, и одна из них спросила мужским голосом. «Ваше Величество, помочь?» «А, он вернул слежку. Вот же умный человек!» «Да, помочь», — отозвался Георг. «Подсадите, леди». «Но меня не подсадили, а легко перенесли через забор при помощи воздушного потока. Только что была по эту сторону, а теперь там, на мягкой парковой траве». «Отлично, благодарю», — кивнул Георг и полез следом. При этом одна его рука продолжала выдавать сложные пассы, удерживая разлом в защите, а второй он цеплялся за прутья с невероятной быстротой. Буквально раз и все. Перебрался даже быстрее, чем я. Но в миг, когда отпускал защиту, пространство вдруг полыхнуло алым. «Эх, передержал», — сказал Георг. «Марго, ты могла бы двигаться быстрее?» А с той стороны забора донеслось. «Ваше Величество, защиту погасить уже бесполезно». Тут тишину пронзил заунывный вой. Вроде не громкий, но до того противный, что зубы свело. А по острым пикам на ближайшем к нам участке начали вспыхивать крупные алые пятна, словно сигнальные огни. Георг посмотрел и, ухватив меня за руку, потащил вглубь парка. Через несколько шагов, когда сирена завыла громче, король ускорился. Потом мы практически побежали, петляя между встающими на пути странными препятствиями. Прямо из земли вырастали полупрозрачные фигуры рыцарей и магов. Причем вырастали они постепенно от периметра к центру. То есть впереди мы видели только шлемы и капюшоны, когда за спиной фигуры стояли уже в полный рост. «Не вздумай оборачиваться», — на бегу шепнул Георг. «И не вздумай прикасаться». «А что это вообще?» «Стражи». «Отлично, главное понятно. Они ловят нарушителей?» «Да, вот-вот придут в движение, начнут прочесывать парк. Нам нужно добраться до внутреннего радиуса, там стражей нет». И все. Мы побежали. Это было так знакомо, так для меня обыкновенно, что я едва не рассмеялась. «Будешь веселиться, брошу здесь», — пообещал Георг, но прозвучало не слишком-то пугающе. А 5 минутами позже, когда мы добрались до совершенно незаметного для меня радиуса и нырнули за раскидистый куст, я очутилась на грани истерики. Я, леди Маргарита Сонтер, наследница великого герцогства, сижу в кустах с королем. Мы с ним словно чужой огород обнесли. «Чего смешного, Марго?» — не выдержал Георг. Правда, сам тоже веселился. «Ничего, просто... Кстати, у тебя же есть кольцо». Он посмотрел косо. «У меня много колец. По крайней мере, было. До знакомства с тобой». Я опять едва не рассмеялась, но пояснила. «Невидимость. Кольцо с пологом невидимости, ведь ты мог...» «Не мог. От стражи эта невидимость не спасет». Однако воспользоваться кольцом все-таки пришлось. Пока мы переводили дух, проснулись преподаватели. Теперь они спешили к нарушенному периметру, и их оказалось гораздо больше, чем я могла предполагать. И все были такими взъерошенными, такими озабоченными. «Это не смешно, Маргарита», — попытался призвать к порядку Георг. Увы, я все-таки прыснула. Пришлось его величеству срочно зажимать мне ладонью рот. Ровно в этот момент мимо нас пробегал сыплющий проклятиями Калтум. Ректор буквально метал молнии, а я продолжала умирать со смеху и успокоиться не могла. Зато Георг вернул прежнюю невозмутимость. Дождавшись удобного момента, он потащил меня дальше, к женскому общежитию. И вот там-то возникла новая заминка. Мы снова стояли в кустах. Георг посмотрел сначала на меня, затем на здание, потом снова на меня и, скривившись, полез в карман. Секунда, вторая и... «Так, и это тоже?» — возмутился его величество. Я не поняла, а Георг сказал. «Твой телепортационный амулет пропал». «Амулет? А разве он...» «Что он?» Тут я все-таки уточнила. «Кстати, про амулет. Ты его как-то перенастроил или просто подменил?» «А почему сразу я?» — фыркнул самодержец. То, с какой искренностью это было сделано, лишь подчеркнуло, без Георга не обошлось. «Амулет пропал, проверь-ка собственные карманы», — приказал он. Я проверила и обнаружила не одну, а целых две бляшки, практически неотличимые одна от другой. «Значит, все-таки подменил. Сделал такую же бляшку, какую подарил псих и подбросил. Но как, позволь спросить, и когда?» Георг не позволил, он вообще зацепился за другое. «Странно, что эти амулеты перешли к тебе. Они же не защитные». «Может, дело в некой необходимости? Амулеты поняли, что нужны, вот и перебрались из твоего кармана в мой». Георг скривился. Вариант, что мне может требоваться телепортация, ему однозначно не понравился. Затем он указал на одну из бляшек и сказал: «Телепортируйся с помощью этого, но завтра сдашь мне, а второй амулет на всякий случай оставь». «То есть первый — это психов? Ну-ну, так я и отдала». «Можно еще вопрос?» — выдохнула я, а после утвердительного кивка озвучила. «Второй амулет настроен на телепортацию к тебе, где бы ты ни находился?» Просто подумалось, что было бы, окажись король не на деловой встрече, а, например, в душе. Или в спальне с какой-нибудь любовницей. Что тогда? Но реальность оказалась менее провокационной. «Он настроен на переход в мой кабинет». Я даже не поняла, радоваться или расстроиться. Просто мой вариант оставлял столько простора для подколок. Впрочем, с королевскими персонами шутить слишком опасно. Кабинет — отличный вариант. «Все?» — уточнил король. И, наконец, отпустил. «Иди уже, авантюристка». Я подчинилась. Сунула лишний амулет обратно в карман, но прежде чем активировать бляшку, подаренную портальщиком, спросила: «А как же ты?» «Просто там облава, какие-то стражи, злющие преподы». Король не ответил, но его взгляд был более чем красноречив. Вот уж нашла, о ком беспокоиться. Тут скорее за преподов и стражей нужно переживать. «Ну, ладно», — выдохнула я и, пока не случилось чего-нибудь неприличного, добавила: «Приятных снов, Ваше Величество». Все, я нажала на выемку в пластине, чтобы через миг очутиться в собственной гостиной. Сразу вспыхнули магические светильники, а до слуха долетела приглушенная музыка из известного телешоу. В общем, жрец, как всегда. И телефон в этот раз отыскал самостоятельно, вот проныра. Но злиться на кота я не могла, просто радовалась благополучному возвращению. Еще и усталость накатила, словно мешок камней на голову высыпали. Хотелось упасть и уснуть прямо здесь. Но до постели я все-таки добралась, а засыпая думала о двух вещах – о безопасности и о Грише. Бляшка, подаренная психом, находилась здесь, в моих комнатах. Раз ее подменили, Значит, в комнаты кто-то проник. Что мне это дает? Проблемы, разумеется. Я думала, что пространство личное, а тут вон какие приколы. С безопасностью нужно что-то делать, причем срочно. В том же, что касается Грифона, я ведь так и не спросила, как он поживает. Вернулся ли туда, где должен находиться? Сильно ли пострадал от королевского гнева? И какой подарок в качестве благодарности за спасение ему можно передать? Утро в нашей академии началось неприятно. Вместо завтрака всех адептов выгнали на построение в большой зал, и народу набилось столько, что было тяжело дышать. Потом появилась делегация преподов во главе с Калтумом. Выглядел ректор неважно. Нервный, злой, с красными от недосыпа глазами. Он окинул адептов взглядом и спросил, усилив голос магии. «Кого нет?» Только тут я узнала, что у всех курсов, включая и наш, имеются кураторы. Именно они всматривались в лица собравшихся, чтобы отрапортовать в итоге, что на месте все. Ректору результат проверки не понравился. Он шумно втянул ноздрями воздух и объявил. «Сегодня ночью в академии случилось чрезвычайное происшествие. Причин подозревать посторонних нет, это кто-то из вас». Адепты заволновались. Начали переглядываться, а я не выдержала и укоризненно посмотрела на Миквоя. Тот аж подпрыгнул от возмущения, придвинулся и прошипел. «Марго, на что ты намекаешь?» Пауза и продолжение. «Кстати, а ты сама где вчера ночью была?» Джиму потребовалась секунда, чтобы осознать собственный вопрос, сопоставить с происходящим, и теперь уже он сам смотрел сукоризной. В его глазах читалось «Марго, ты причастна?» Я сделала невозмутимое лицо и вернулась к Калтуму. Спустя пару секунд поймала его прицельный, посвященный персонально мне взгляд. «Господа адепты, мы все равно выясним, и, уверяю вас, будет хуже. Виновнику лучше признаться». По рядам побежал шепоток. В итоге кто-то особо смелый выкрикнул. «Господин ректор, а что случилось?» «Попытка проломить защиту», — отозвался Калтум. «Достаточно хорошая. Но это нарушение, и, повторюсь, виновнику или виновникам лучше признаться сейчас». Никто, ясное дело, не признался. А мне пришлось прикусить щеку, потому что фантазия разыгралась. Нарисовала картинку, как из толпы выходит его величество, и, расправив плечи, заявляет «Я». Еще несколько минут нашего стояния, грозное рычание ректора, и нас все-таки отпустили. Мы таки добрались до столовой, но так как заявились все вместе, всей академии, в обеденный зал тоже набилась толпа. Здесь к нашей паре присоединился псих. «Марго, ты где вчера была?» Задал уже знакомый вопрос он. «Мы ждали, а ты...» Я развела руками. «Твой амулет почему-то не сработал». «Как?» – изумился парень. «Да не может такого быть. Дай его сюда». Амулет был при мне, но я его все-таки не показала. Свела все к шутке, в итоге объяснив, что просто побоялась рисковать. «Георг, знаете ли, обещал большие проблемы, если что». Парни моментально скисли, потому что знали. «Ладно, принесу долю на большой перемене», — шепнул псих и удалился к своим, туда, где столовался сейчас его курс. Мы же с Миквоем сели, а когда принялись за завтрак, неожиданно налетел ветер. Быстрый короткий порыв, опрокинувший мою чашку и сдувший Миквоев кекс. «Что это было?» — растерялась я. Джим порозовел, мотнул головой, а я заозиралась в поисках того придурка-стихийника, кто это сделал. Но виновник, почувствуя себя Калтумом, не обнаружился. В общем, пришлось идти за кофе во второй раз. А на первой лекции, посвященной одной из ключевых исторических битв, все и случилось. Лектор задал вопрос, предложил Миквою ответить, а тот занервничал, и на аудиторию налетел настоящий ураган. Вверх взметнулись тетради и листы учебников, полы наших мантий и юбки девичьих платьев. Все закружилось. Одну особенно тощую девчонку начала затягивать в образовавшийся смерч. «А ну прекратить!» — взвился на это лектор. «Стоп! Хватит, я сказал!» Не подействовало. Лично я цеплялась за парту и думала о том, как бы товарищи по учебе не засекли привычно прилипшую к моей ноге заучку. Миквой же превратился в этакую помидорину. Стоял красный, как пролетарский стяг. «Отрезви его!» — прозвучало в голове. «Пусть опомнится!» Кого его, я сообразила сразу. Новый порыв ветра, по лицу неприятно хлестнули собственные волосы, а я крикнула. «Миквой, что ты делаешь?» Не ответил, зато я дотянулась и больно ткнула друга в бок. В этот же миг ощутила жжение в районе колец и браслетов. Артефакты собирались обороняться, но защита не понадобилась. После второго удара локтем Джим очнулся, и ветер резко сошел на нет. Ураган исчез, оставив после себя взъерошенных первокурсников и частично разгромленную аудиторию. «Джим, что это было?» — выдохнула я. Но меня перебил лектор. «Адепт Миквой, замрите!» — громко рявкнул он. Сделал несколько глубоких вдохов, оправил мантию и велел. «Всем адептам оставаться на местах. Миквой, за мной!» Джим вздрогнул всем телом, но деваться было некуда. Его вывели, а мы остались предоставленные сами себе. Сначала сидели в шоке. Потом кто-то догадался спросить. «Маргарита, что это было?» «Будто я знаю». «Что-что?» — донеслось со стороны сладкой парочки моих давнишних обидчиц. «Специализация в нем проснулась. Я читала, что если это происходит резко, то спонтанные выбросы силы неизбежны». После этих слов все снова замерли. В конце долгой паузы кто-то из парней переспросил. «Специализация? А чё так рано?» Следом прозвучало досадливое. «Я тоже так хочу!» Аудитория загалдела. Адепты принялись приводить себя в порядок и собирать тетради. Многие воодушевились, а я даже позавидовала слегка. Уточнила узоры. «Получается, он теперь стихийник? Причем воздух, ведущий стихий?» «Все верно», — буркнула та. Я кивнула и растерялась. Просто вспомнила о том, что хотела поговорить с заучкой. Но вопросов было два, и я не знала, с какого начать. Что важнее, магия, которая, как вчера выяснилось, все-таки уходит, или поиск защиты от незваных гостей? Пока я размышляла, нам прислали замену. Основной лектор возвращаться не собирался, и в аудиторию вошел... Да, Георг. В руках у короля был странноватого вида мешок. Но дело, конечно, не в нем. Георг окинул всех острым взглядом, привычно задержался на мне, потом сказал. «Ну, поздравляю. Поздравляю, адепты, с первым посвящением на курсе». «Ваше Величество», — тут же пискнула какая-то блондинка. «А у нас теперь всегда так будет? Так опасно. А если бы в Миквой проснулась магия огня?» «Был бы огонь, мы бы коллективно облысели. В эту секунду я как никогда возлюбила свои артефакты. Ведь они бы меня спасли». «Так не будет», — отозвался король. «Миквой — это отдельный случай. Уверен, больше такого не повторится. Так что у вас за тема и на чем вы остановились?» Чтобы узнать тему, Георг взглянул на доску. А момент, на котором прервалась лекция, подсказал один из парней, сидевших на первом ряду. «Отлично», — сказал Георг. Дошел до кафедры, бросил на нее мешок, и учебный процесс продолжился. Я же снова превратилась в ту обезьяну из анекдота. По-прежнему не могла решить, к кому примкнуть, к умным или красивым. В смысле, с чего начать разговор. Защита комнат была важна по многим причинам. Самое основное – это жрец и телефон. Если ко мне приходил сам Георг, то жрец – это ничего, про адского котика король знает. А вот объяснить происхождение иномирного гаджета я однозначно не смогу. А исчезающая магия? Прямо сейчас она была не столько важна, сколько интересна. Вспоминая события вчерашнего вечера, я ощущала какую-то странную дрожь. Эта дрожь все и решила. «Зора, я вчера беседовала с одной леди, и она сказала, что магия из вашего мира постепенно уходит». «Из вашего?» — переспросила заучка удивленно. «Из нашего, прости, оговорилась. Из нашего мира уходит магия, потому что не все семена дара возвращаются. Они будто умирают вместе с умирающими владельцами. Как такое может быть?» Сущность помолчала, прежде чем сказать. «Да, мне известно об этой проблеме. Но ведь невозврат семян не может быть связан с принципом преобразования, который мы изобрели». «Кто о чем?» Вспомнилась заминка, которая возникла при прошлом нашем разговоре. «Я тогда спросила, чего ты беспокоишься? Ведь с магией все в порядке». Сейчас стало понятнее. Логично связать два элемента вместе, но они действительно не вяжутся. Причем тут то уничтожающее заклинание? Ведь семена не возвращаются сами по себе. Я задумалась, и в голове щелкнула неприятная догадка. Если семена каким-то образом приманить, то потом можно и уничтожить. Но... Да нет, ерунда. Вряд ли это связано, мысленно выдохнула я. Увы, прозвучало не очень уверенно, а жадная до знаний сущность заметила и тут же встала в охотничью стойку. «Марго, я чего-то не знаю?» «Не знаешь. И пока меня не покусали, я расскажу, только учти, что это секрет». Тут пришлось отвлечься на лекцию. Уж слишком пристальным стало внимание Георга. А когда выдалась возможность, я коротко рассказала Зоре о семечке, которая прилетела ко мне вчера. При этом добавила, что являться родственницей Паора вроде как не могу. «Уверена?» – уточнила собеседница. А я уже не знала. Зора опять помолчала, а ее вердикт был неожиданным. «Полагаю, нужно провести эксперимент. Снова оказаться там, где есть свободные семена дара, и посмотреть, как они себя поведут». Я сначала не поняла, а потом мысленно застонала. «Ты на что намекаешь? По-твоему, семечко Паора может стать не последним? Думаешь, ко мне могут притянуться и другие?» «Нужно пробовать, Маргарита». «Ну вот». А я понятия не имела, как осуществить проверку. К тому же свободные семена – это там, где смерть. А я, как любой нормальный человек, эту тему не люблю. Лучше уж забег от карумов, чем такое мрачное. Еще одна неприятность. В одиночку такой эксперимент не поставить. Зато мне хорошо известно, кто способен помочь. Когда прозвенел звонок и народ потянулся в следующую аудиторию, я встала и направилась к кафедре. Георг не шевелился, ждал, сложив на груди руки. Видимо, думал, что несу ему запретный телепортационный амулет. «Ваше Величество, мы можем поговорить?» «Я не стала фамильярничать, ведь мы были фактически на людях». «Не просто можем. Нам нужно поговорить, Маргарита». С этакой претензией отозвался Георг. «Я не поняла, что еще случилось?» Или он решил наехать на меня за ситуацию с Миквоем? Мол, раз мы дружим и со мной иногда что-то случается, то в недавнем урагане тоже я виновата? Если так, то не смешно. Однако речь пошла о другом. Георг подхватил тот самый странный мешок и протянул со словами: «Держи». Я инстинктивно отодвинулась. «Ну же, Маргарита, бери, это ведь твое». Это было размером с небольшой кочан капусты. Я даже вообразить не могла, что в мешке. «Ну же, бери», — подтолкнул Георг подчеркнуто ласково. «Разве я могу предложить тебе что-то плохое?» Но это было не предложение, а все-таки приказ. Пришлось подчиниться. Я шагнула вперед, взяла мешок, затем развязала шнур, заглянула и испытала сильное желание воскликнуть: «Это не мое, мне подбросили». но инстинкт самосохранения подсказывал, что лучше признать. Сказала я. «Отличный комментарий», — отозвался Георг едко. От вчерашнего приятного мужчины и следа не осталось. Величество был невероятно раздражен. «А самое прекрасное знаешь в чем?» — продолжил он. «Ни ты, ни твои подельники об уничтожении самки даже не заикнулись. А ведь это был не простой карум, а золотой, Маргарита». «А золотые чем-то отличаются?» — робко уточнила я. Георг скрипнул зубами. Показалось, и еще миг, и у него дернется глаз. На меня точно мечтали наорать, причем нецензурно. Но правители на то и правители, чтобы показывать нам, простым смертным, положительный пример. Вот и Георг. В последний момент он прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов, и вместо ругани я услышала почти спокойное. «Я поверил твоим подельникам, Марго, но решил на всякий случай отправить в тот лес следопытов. Представляешь мою радость, когда сегодня утром мне доставили отчет эти...» Георг кивнул на мешок в моей руке. «Пластины». Я потупилась, а он добавил шипяще. «И ты использовала для уничтожения карумов мой артефакт. Мой рубин, Марго». Стало дико неловко. Ну, просто очень. Я даже зажмурилась, как нашкодивший котенок, а потом... «Возьмите, пожалуйста». Я протянула мешок обратно. «В качестве компенсации за то, что эксплуатировала ваш рубин». «За что, за что?» «За эксплуатацию», — снова прижала ушки я. «Георг, мне опять стало боязно за его целостность». «Нет, он правда едва не лопнул, разлетевшись на тысячу маленьких королей». Но вновь прикрытые глаза, глубокое дыхание, и изрыгающий лаву вулкан превратился в непоколебимый айсберг. «Благодарю, Маргарита, не нуждаюсь. Оставь добычу себе». Я украдкой выдохнула. Радовалась не пластинам, а тому, что буря миновала. Посмотрела на величество большими честными глазами и тут же услышала, причем этаким светским тоном. «А о чем хотела поговорить ты?» Резкая разница тем выбивала из колеи, но я сказала. «О семени дара и вчераш...» Георг отрицательно качнул головой, перебивая. «Не здесь и не сейчас. Слишком неоднозначная тема». «А...» «Зайди после занятий в мой кабинет», — распорядился он. «В какой из...» Не подумав, ляпнула я. Георг зыркнул так, что мысли разбежались тараканами. Сделав торопливый книксон, я пулей полетела прочь. Одной рукой придерживала сумку, во второй сжимала мешок, наполненный пластинами золотой самки карума. Полагаю, псих будет в восторге. Миквой тоже. Кстати, о последнем. Как он там? Уже вернулся из... а куда его вообще увели?»